Глава 10. Зачем использовать услуги консалтинга? Нехватка профессиональных менеджеров по продажам, руководителей и финансовых менеджеров приводит к колоссальным потерям в работе предприятий, недополучению прибыли, замедлению и остановке развития бизнесов. Поскольку российские государственные и окологосударственные вузы оказались не способны решить эту задачу, ею занялись коммерческие предприятия, относящиеся к новой для России сфере бизнес-образования. В странах Европы и США бизнес-образование – огромная индустрия с колоссальными оборотами. В России это направление пока только в самом начале своего развития.